«Ваша третья или четвертая дочь, — произнес он, — видится мне более прекрасной, чем когда-либо ранее, если только это возможно. Жаль, — он втянул щеки и тяжело вздохнул, — что этого нельзя сказать обо мне». «Бедный Белл, — сказала мама. — Ничего, мы будем за тобой ухаживать, правда, Смэри?» «Лавелас, — вкрадчиво сказал мандарин, — родственная душа Волокита». Смеральдина Рима разгадала игру и очень рассердилась. «Что с ним вообще такое?» — требовательно спросила она. Белаква сыграл Волокиту и хитро перемигнулся с мамочкой. «Колика», — сказал он лукаво. С этим Смеральдина, которая, как мы уже знаем, отличалась особой уязвимостью в отношении своего небольшого словарного запаса, мириться не собиралась. «Что это?» — простонала она. «Что-то съедобное?» Мандарин сделал быстрый шаг назад, постучал длинным желтым ногтем по крылу носа и, подогнув колено, балансируя на одной ноге, подобно балерине, и помахивая бутылкой, возгласил, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Человек — раб привычки». «Что-то, что ты уже съела, милая», — игриво сказала мамочка. Смеральдина Рима осталась безучастной к всплеску веселья, сопровождавшему слабые мамочкины попытки разрядить обстановку. «Не будьте такими гадкими!» — вскричала она. «Дурацкие шутки! Откуда мне знать, что такое Толика?» «Ко!» — поправила мамочка. «Лика!» «Все равно!» — взорвалась Смеральдина. «Откуда мне знать, если вы так и не отправили меня в школу?» «Моя дорогая девочка!» — сурово сказал мандарин. «Твое образование стоило нам тысячи, никак не меньше нескольких тысяч фунтов». «Не унывай, Смери!» — увещевала мультипара. «Будь я молодой и красивой, а симпатичный молодой человек, сдерживая аподозис, чтобы пожрать глазами надежду своего проматеринства, выводил бы меня погулять. Я бы не расстраивалась из-за колик. Скоро узнаешь. Поживи с мое!» — воскликнула она, словно говорила о чем-то невероятном. «И узнаешь». Смеральдина Рима изучила симпатичного молодого человека, собиравшегося вывести ее на прогулку. Тот лежал, вытянувшись на канапе. «На прогулку», — она ехидно хихикнула. «Как бы не так». Правда, вследствие его привычки валяться по утрам в постели и вечерних попоек с мандарином, и после полуденного чтения найденного в библиотеке хозяина Вазари, и новых картин, висящих на стене кабинета, и бесплодных упражнений на фортепиано, которым он питал склонность в разные часы дня и ночи, и его нежелание идти на улицу и мерзнуть, как пес, когда ничего не удерживало его от взращивания какой-нибудь замечательной мысли у камина, он за неделю, отделявшую его приезд от дня святого Сильвестра, только трижды вышел с ней погулять, и в двух из этих случаев их сопровождала мамочка, чья лихорадочная веселость раздражала Мадонну сверх всякой меры. Мадонна была недовольна, она не привыкла к подобному обращению. Так что единственный вечер, который они провели наедине, был испорчен серьезной размолвкой с последовавшими слезами. Все это, разумеется, накладывалось на обычные фиаско и полуфиаско. Он страдальчески пытался ублажить ее. Она силилась почувствовать себя ублаженной. Мамочка делалась все более недовольной по мере того, как терял очертания образ счастливой прародительницы. Мандарин всегда навеселе, изысканно жестикулирующий и чуточку похожий на венецианца, при каждом удобном случае потрясал своей верховной властью отца семейства. Сильвестр, наступивший после раннего плотного ужина, застал его сидящим на диване, в одиночестве, разумеется, при зажженных свечах и, конечно же, с бутылкой. Пусть сейчас их и нет, но через минуту они появятся. Белаква чувствовал себя очень скверно. Продержится ли он до Нового года? Вот в чем вопрос. Он боялся развалиться на части. Он ощущал тошнотворную легкость не столько в голове, сколько в центре, примерно в области грудобрюшинной переграды. «Малейшая неосторожность с моей стороны», — думал он, — «и я рассыплюсь». Он прочитал все вступления в Азари и подивился, зачем он это сделал, так мало они значили. Беспристрастный крючкотвор. Что имело значение? Он имел значение. Он как дурак таращил глаза на пронзительную Паула постэкспрессионистскую «Тайную вечерю», висевшую перед ним на стене, мертвенно-бледную в беспокойном желтом свете, на 13 плоских ужасных яйцеобразных голов, собравшихся вокруг искусителя,